а над водой тишина над землей. Светлеет восток, розги скорбью немой. Ни птица не свистнет, ни шорох лесной, лишь мрачная мгла над застывшей землей. Мудрые ели склонили вершины, холодных высот ветер движет перины. Печальная осина дрожит на ветру, слезы тумана роняя в траву. Какое нам дело до воли богов, до алого неба рукою подать. Мы поднимались из глуби веков, чтоб лучезарную славу снискать. На поле уснувших, сцепившихся тел, еще не остыла от крови земля. Кто еще жив, побелел, словно мел, в багрянец окрасила небо заря. Методично изо дня в день ковали мечи и смолили щиты. В небе над нами сгущается тень, звонко натянуты струны судьбы. Поднимались из глуби веков, чтоб лучезарную славу снискать. Пенные кубки подняв за столом, снискавшим проклятие лучше не знать. Может случиться с ними потом, что в поле им на заре остывать.